Глава 19. Доносчик. Дезавенель чуть ли не до земли поклонился Демошаресу и Доброгеллону и спросил дрожащим голосом, «Если не ошибаюсь, господин начальник полиции?» «А также и господин великий инквизитор Веры», — прибавил Доброгеллон, указывая на Демуши. Дезавенель побледнел еще больше. «Господи Иисусе!» — воскликнул он. «Перед вами, господа, стоит великий, величайший грешник. Могу ли я рассчитывать на пощаду? Может ли чистосердечное признание облегчить мои преступления?» Господин Доброгеллон сразу понял, с кем имеет дело. «Мало признаться, — сурово сказал он, — надо еще и искупить свои грехи. Я сделаю все, что в моих силах, ваша милость. Для этого нужно оказать нам какую-либо услугу, сообщить нам какие-нибудь ценные сведения». «Я постараюсь сообщить», — сдавленным голосом произнес адвокат. «Это будет трудновато, поскольку мы знаем все», — небрежно заметил Доброгеллон. «Как? Что вы знаете?» «Все. Я должен вас предупредить. В вашем положении нельзя быть уверенным, что запоздалое раскаяние спасет вашу голову». «Мою голову? Боже мой! Но если я пришел сам, поздно». Доброгеллон был непреклонен. «Все, что вы можете нам поведать, наперед известно». «Вполне возможно, но все-таки позвольте спросить, что именно вы знаете?» Но тут раздался громыхающий голос Демошареса. «Прежде всего то, что вы один из заклятых еретиков!» «Увы, такова истина!» — захныкал Дезавенель. «Я принял эту веру, а зачем, сам не знаю, но я отрекусь, ваша милость, если вы меня пощадите». Демошарес продолжал, «Это еще не все. Вы у себя скрываете гугенотов». «Но пока у меня не нашли никого», — сказал адвокат. «Конечно», — заметил Доброгеллон, — «потому что в вашем доме есть какой-нибудь чулан, подземелье или просто тайный выход на улицу. Но в один прекрасный день мы разрушим ваш дом до основания, и уж тогда-то все ваши тайники сразу обнаружатся». «Я вам сам все покажу. Я действительно иной раз принимала и держала у себя этих проклятых протестантов. Они хорошо платят за постой, а судебные дела дают очень мало. Жить-то ведь надо. Но этого больше не будет, клянусь». «Кроме того, — продолжал Демошарес, — вы неоднократно выступали на протестантских сборищах». «В качестве адвоката, — жалобно простонал Дезавенель. И притом всегда призывал к умеренности. Это вы должны знать, если знаете все». И, наконец, подняв глаза на зловещих собеседников, он добавил, «Но в то же время я замечаю, что вы знаете далеко не все». «Ошибаетесь, любезнейший», — произнес начальник полиции, «и сейчас мы вам докажем обратное». Демошарес хотел было остановить его, но тот возразил ему. «Я вас понимаю, господин великий инквизитор, но какой смысл скрывать наши карты перед этим человеком? Ведь он все равно не скоро отсюда выйдет». «Как я отсюда не выйду?» — ужаснулся Пьер де Завинель. «Уж не думаете ли вы, — преспокойно объяснил ему Доброгеллон, — что, побывав здесь и кое-что пронюхав о наших делах, вы поспешите обратно к своим друзьям с доносом? Так не будет, любезнейший. С этого момента вы арестованы». «Арестован?» — переспросил Дезавенель. Сначала он был совершенно убит, но, поразмыслив, примирился со своей участью. В самой его подлости крылась какая-то отчаянность. «Ну что ж, может быть, это и к лучшему», — покорно вздохнул Дезавенель. «Здесь я в большей безопасности, нежели у себя дома. И если уж вы меня, господин начальник полиции, оставляете тут, не сочтите за труд ответить мне на некоторые почтительнейшие вопросы. Мне все-таки думается, что я смогу проявить свои благочестие и благонамеренность каким-нибудь достойным разоблачением. — Хм, сомневаюсь, — буркнул Доброгелон. — Известно ли вам, ваша милость, о последних собраниях гугенотов? — Это вы насчет Нанта? — А, это вам уже известно, хорошо. Но что же там происходило? — Вы намекаете на состряпанный заговор? — Да, этот заговор заключался в том, чтобы похитить короля, заменить братьев Гизов бурбонскими принцами, созвать генеральные штаты и так далее. Вся эта старая песня «Милейший господин де Завинель», и тянется она с 5 февраля. — А заговорщики думают, что все хранится в тайне, — вскричал адвокат. — Они пропали. — И я тоже, вам, конечно, известны имена главарей. Вот, посмотрите, в этом списке все имена. Господи, боже мой, до чего же ловка полиция? До чего безумные заговорщики? Снова завопил адвокат. Неужели я все-таки ничего вам не поведаю насчет принца Конде и Лариноди? Известно ли вам, где они? В Париже. Ужасно. Еще одно слово, сделайте милость. Если в Париже, то где именно? Господин Доброгелон ответил не сразу и пронизывающим взглядом впился в глаза де Завинелю. Тот, с трудом переводя дыхание, повторил вопрос: «Известно ли вам, где именно находятся принц Конде и Лариноди?» «Мы найдем их без труда». «Но вы еще не нашли их», — возликовал де Завинель. «Слава тебе, Господи! Я еще могу заслужить прощение. Я один знаю, где они, ваша милость». В глазах у де Мошареса вспыхнул жадный огонек. Начальник же полиции казался равнодушным. «Где же они?» — спросил он. «У меня, господа. У меня!» — с гордостью заявил адвокат. «Я это знал», — спокойно заметил Доброгелон. «Как знали?» — побледнел де Завинель. «Конечно, я просто хотел вас испытать. Проверить вашу порядочность. А теперь я вами доволен, но все-таки ваш случай крайне серьезен, ведь вы давали приют таким закоренелым преступникам». «Вы так же преступны, как и они», — поучительно изрек де Мошарес. «Ох, и не говорите, ваша милость, — заохал де Завинель, — когда принц Конде и господин Лариноди явились ко мне в начале недели, я знал, что имею дело с протестантами, но не с заговорщиками. Заговоры и заговорщики мне ненавистны, они мне тогда ничего не сказали, но когда я узнал об их страшных планах, то перестал спать и есть, а если ночью удается иногда задремать, то снятся всякие трибуналы, эшафоты, палачи. Я просыпаюсь в холодном поту и начинаю гадать, что со мной может случиться». «Что с вами может случиться?» — переспросил господин Доброгелон. «Первым делом тюрьма». «Затем пытка», — подхватил де Мошарес. «А там, возможно, и виселица», — продолжил начальник полиции. «Может быть, и костер», — допустил великий инквизитор. «Не исключается и колесование для вязчего эффекта», — присовокупил господин Доброгелон. «Тюрьма, пытка, виселица, костер, колесование?» То и дело восклицал мэтр де Завинель с таким видом, будто уже испытывает обещанную ему муку. «А как же? Вы адвокат, вам ли не знать законов?» — заметил Доброгелон. «Мне ли не знать?» — возопил де Завинель. «Вот потому-то я и пришел к вам, господин начальник полиции». «Так-то оно верней», — ответил тот. «И хоть от ваших признаний толку мало, мы все-таки учтем вашу добрую волю». Он о чем-то посоветовался с де Муши, который, видимо, согласился с каким-то его предложением. «Но прежде всего я прошу вас об одной милости», — взмолился де Завинель. «Не выдавайте меня моим бывшим сообщникам. Если они угробили президента Минара, то и со мной могут сыграть такую же штуку». «Мы сохраним вашу тайну», — заверил его де Брагелон. «Вы будете меня держать в тюрьме?» — жалобно и покорно спросил адвокат. «Нет, вы можете вернуться к себе домой». «Домой? Ага, понимаю. Значит, вы арестуете моих постояльцев?» «Ни в коей мере. Они будут на свободе, как и вы». «Даже так?» — растерянно протянул де Завинель. «Слушайте и хорошенько запомните, что я скажу», — внушительно заговорил де Брагелон. «Сейчас вы вернетесь домой, чтобы не возбуждать лишних подозрений, и ни слова не скажете своим постояльцам ни о своих страхах, ни об их тайнах. Ведите себя так, будто вы никогда не бывали в этом кабинете. Вы меня поняли? Ничему не противьтесь, ничему не удивляйтесь, так и поступайте». «Это дело нехитрое», — заметил де Завинель. «Если же нам понадобятся дополнительные сведения», — добавил де Брагелон, — «мы пошлем к вам или пригласим вас сюда. Если будут обыскивать ваш дом, вы нам поможете». «Уж коли я начал, так доведу до конца», — вздохнул де Завинель. «Вот и прекрасно, и последнее. Если по ходу событий нам станет ясно, что вы действительно... точно повиновались нашим указаниям, вас пощадят. В противном же случае вас постигнет скорая и жестокая кара. Вас сожгут на медленном огне, клянусь Богоматерью», — зловеще отозвался де Мошарес. «Но все-таки», — попытался возразить трясущийся адвокат, — «довольно», — остановил его де Брагелон. «Вы слышали? Все, запомните и до свидания». И он отпустил его повелительным жестом. Воспрянувший духом и вместе с тем озабоченный, адвокат ушел. Начальник полиции и великий инквизитор помолчали. «Я поступил так, как вы предложили», — начал де Брагелон, «но, признаться, не уверен, что это лучший выход». «Что вы! Вы поступили именно так, как нужно!» — воскликнул де Мошарес. «Ведь если события пойдут своим чередом, заговорщики ни о чем не догадываются. Пусть они думают, что шествуют в кромешной тьме, а мы тут как тут. Великолепно! За 20 лет нам ни разу не представился такой удобный случай, чтобы одним ударом покончить с ересью. Я знаю, каких взглядов на этот счет придерживается кардинал Лотарингский». «Вы правы», — согласился де Брагелон. «Но что нам предстоит сейчас сделать? Вы остаетесь в Париже и следите с помощью Линьера и де Завинеля за двумя вожаками заговора. Я же ровно через час еду в Блуа, чтобы предупредить братьев Гизов. Они потихоньку сплотят вокруг короля все наличные силы. Гугеноты же, тем временем, ни о чем не догадываясь, попадут, как глупые скворцы, в расставленные нами силки. И вот мы держим их в руках. Всеобщая резня». Великий инквизитор большими шагами мерил комнату и радостно потирал руки. «Дай только, Боже, — сказал де Брагелон, — чтобы никакая случайность не провалила столь великолепный план». «Это невозможно, — отвечал де Мошарес. — Всеобщая резня. Они у нас в руках. Я считаю, что с ересью на сей раз покончено, всеобщая резня».